Со стороны могло бы показаться, что две закадычные подруги решили провести тихий вечерок за просмотром телевизора, чаем и вареньем, бутылочкой сухого вина и разговорами на три вечные темы: мужики сволочи, носить нечего, а самое главное, как похудеть. «Ты разве любишь булочки?» — удивленно спросила Светлана. «Люблю. С маслом и вареньем», — мрачно отозвался я. «По-моему, кто-то обещал беречь это тело. А что плохого я ему сделаю? Можешь поверить, организм в полном восторге». «Ну-ну», — неопределенно отозвалась Светлана. «Потом поинтересуйся у Ольги, как она бережет фигуру». Я заколебался, но все-таки разрезал очередную булочку на половинки и щедро намазал вареньем. «А кому пришла в голову эта гениальная идея — спрятать тебя в женском теле? Кажется, шефу». «Не сомневалась. Ольга его поддержала. Ну, еще бы. Борис Игнатьевич для нее царь и бог». В этом я слегка сомневался, однако промолчал. Светлана встала, пошла к шифоньеру. Открыла, задумчиво посмотрела на вешалку. «Халатик наденешь?» «Чего?» Я поперхнулся булочкой. «Так и будешь ходить по дому? Эти джинсы на тебе лопаются. Неудобно же». «А какой-нибудь спортивный костюм найдется?» — жалобно спросил я. Светлана насмешливо глянула на меня. Потом смилостивилась. «Найдется». «Честно говоря, подобный костюм я предпочел бы увидеть на ком-нибудь другом. На Светлане, например. Коротенькие белые шорты и блузка. То ли в теннис играть, то ли трусцой бегать. Переодевайся». «Света, я не думаю, что мы проведем весь вечер в квартире». «Ничего. Все равно пригодится. Значит, надо проверить, подходит ли размер. Одевайся, я пока схожу, чай подогрею». Светлана вышла, а я торопливо стянул джинсы. Начал расстегивать блузку, путаясь в незнакомых, слишком тугих пуговицах, потом с ненавистью посмотрел на себя в зеркало. «Симпатичная девушка, что ни говори. Прямо хоть фотографируй для журнала мягкой эротики». Торопливо переодевшись, я уселся на диван. По телевизору шла мыльная опера. Поразительно, что Светлана включила этот канал. Впрочем, по остальным, скорее всего, то же самое. «Прекрасно выглядишь». «Света, ну не надо», — попросил я. «И без того тошно». «Ладно, прости», — легко согласилась она, усаживаясь рядом. «Так что нам необходимо делать?» «Нам?» — с легким нажимом повторил я. «Да, Антон, ты же не зря пришел ко мне». «Тебе я должен рассказать, в какие неприятности влип». «Допустим. Но раз шеф...» Слово «шеф» Светлана ухитрилась произнести чрезвычайно вкусно, с уважением и с иронией одновременно. «Позволил тебе раскрыться передо мной, значит, я должна тебе помочь. Хотя бы по велению судьбы». Не удержалась она. Я сдался. Мне нельзя оставаться одному, ни на минуту. Весь план строится на том, что темные сознательно жертвуют своими пешками. Либо уничтожают их, либо позволяют умереть. «Как в тот раз?» «Да, именно. И если эта провокация направлена на меня, то сейчас произойдет еще одно убийство. В тот момент, когда у меня, ну, по их мнению, конечно, не будет алиби». Светлана смотрела на меня, подпирая подбородок руками, медленно покачала головой. «И тогда, Антон, ты выскочишь из этого тела, как чертик из коробочки. Окажется, что ты никак не мог совершать эти серийные убийства. Враг посрамлен». «Ага». «Ты извини, я ведь совсем недолго в дозоре, может быть, чего-то не понимаю?» Я насторожился, а Светлана, замявшись на секунду, продолжила. «Вот когда все случилось со мной, как тогда было? Меня пытались инициировать темные. Они знали, что ночной дозор заметит это, и даже выяснили, что ты можешь вмешаться и помочь. Да. Поэтому была разыграна комбинация с жертвованием нескольких фигур, созданием нескольких ложных центров силы. И ночной дозор поначалу пошел на поводу. Если бы шеф не затеял свою контр-игру, если бы ты не стал переть вперед ни на что, не обращая внимания... «Ты была бы сейчас моим врагом», — сказал я. «Училась бы в дневном дозоре». «Я не о том, Антон. Я благодарна тебе, всему дозору благодарна. Ну, тебе в первую очередь. Только я сейчас не о том, ты пойми. То, что ты рассказал, столь же правдоподобно, как та история. Ведь как все четко складывалось. Парочка вампиров-браконьеров, мальчик с высокими способностями иного, девушка с сильным проклятием, глобальная угроза для города». Я не нашелся, что ответить. Смотрел на нее и чувствовал, как щеки заливает краска. Девушка, которая и треть курса-то еще не прошла, новичок в наших делах, раскладывает передо мной ситуацию так, как должен был бы разложить я. Что сейчас происходит? Светлана моих терзаний не заметила. Серийный убийца, уничтожающий темных. Ты оказываешься в списке подозреваемых. Шеф немедленно делает хитрый ход. Ты с Ольгой меняешься телами. Да, но насколько это ход хитрый? Я так понимаю, что практика обмена телами весьма распространена. Борис Игнатьевич ее недавно применял. Ведь верно? Он когда-нибудь использовал один и тот же прием два раза подряд? Против одного и того же противника? Не знаю, Света. Детали операции мне не сообщают. Тогда подумай головой. Еще. Да неужели Завулон такой мелкий мстительный истерик? Ему ведь сотни лет. Точно. Он дневным дозором руководит давным-давно. Если этот маньяк — дикарь, если дикарю и впрямь несколько лет позволяют резвиться на улицах Москвы, готовя провокацию, то станет ли начальник дневного дозора тратить его на такую мелочь? Извини, Антон, но ведь ты и впрямь цель не слишком крупная. Я понимаю. Я маг 5-го уровня официально. Но шеф сказал... что на самом деле могу претендовать на 3-й. Даже с учетом этого. Мы посмотрели друг другу в глаза, и я развел руками. Сдаюсь, Светлана. Наверное, ты права. Но я рассказал то, что знаю, и никаких других вариантов не вижу. Значит, будешь подчиняться распоряжениям, ходить в юбке, ни на минуту не оставаться в одиночестве. Вступая в дозор, я знал, что теряю часть свободы. «Часть?» — Светлана фыркнула. «Хорошо», — сказал. «Ладно, тебе виднее. Значит, ночь проводим вместе?» Я кивнул. «Да, но не здесь. Мне лучше все время быть на людях». «А спать?» «Не спать несколько ночей несложно». Я пожал плечами. «Думаю, тело Ольги...» тренирована не хуже моего. Последние месяцы она постоянно занималась великосветской жизнью. «Антон, я этим фокусом еще не обучена. Когда спать мне?» «Днем. На занятиях». Она поморщилась. «Я знал, что Светлана согласится, это было неизбежно. Характер просто не позволил бы отказать в помощи даже случайному человеку. А я все-таки случайным не был». «Пойдем в Магараджу», — предложил я. «Что это?» «Индийский ресторан. Очень приличный». «Он работает до утра?» «Нет, к сожалению. Но мы придумаем, куда двинуться дальше». Светлана смотрела на меня так долго, что всей моей врожденной толстокожести не хватило. Что я опять сделал не так? «Антон, спасибо тебе», — с чувством сказала Светлана. «Огромное! Ты меня пригласил в ресторан. Я этого ждала уже месяца два».